Как сообщает южнокорейское радио КБС, на пресс-конференции, состоявшейся у здания правительства в Сеуле 18 ноября, Чрезвычайный комитет бизнесменов, сотрудничающих с Северной Кореей, и Совет предпринимателей, имеющих свой бизнес в горах Кумган, потребовали от властей возобновить туризм по горам Кумган.